Глава 2. Примирение. Билл. Январь. 2236 год. Рагнарёк. Когда пришло сообщение от Хью, я изучал очередное исследование экосистемы Рагнарёка. Я удивленно посмотрел на окно, которое повисло в воздухе. С тех пор, как закончилось приключение в Небесной реке, мы с Хью особо не общались. Вряд ли кто-то из нас намеренно пытался испортить отношения, но расстались мы, испытывая не самые теплые чувства друг к другу. Ну ладно. Может, в основном это относилось ко мне. Я все еще злился на то, что Хью отдал технологии всплеска и УППС администратору Небесной реки Анеку и даже не поставил нас в известность. Хотя я был вынужден признать, что он заключил неплохую сделку, обменяв их на технологию ИИ. Я вздохнул, листая сообщение. Похоже, мне казалось, что эти технологии — моя собственность. Ведь большинство из них изобрел я сам. Ну, точнее, мы с Гарфилдом. Это имя заставило мои мысли двинуться в другом направлении. Я скучал по Гарфилду. Он наконец-то привел свою угрозу в исполнение. Создал свой собственный промышленный комплекс в системе Альфа Центавра. Сердясь на самого себя за неспособность сфокусировать внимание, я начал читать послание Хью. «Привет, Билл! Я знаю, мы расстались не по-доброму, и мне жаль, что так вышло. Но я все равно считаю, что поступил правильно, поэтому просить прощения было бы лицемерием с моей стороны. Вместо того, чтобы извиняться, я приглашаю тебя на запуск второй версии Иеговы. Это будет первый шаг к созданию нашего настоящего ИИ. Шоу вряд ли получится драматичным. На самом деле, когда мне в голову приходит слово «драма», в памяти всплывают воспоминания о чем-то плохом. Надеюсь, будет просто пара коротких речей, а затем вечеринка для ботанов. И еда. На тот случай, если захочешь прийти, прикрепляю к сообщению жетон. Хью. Я заглянул в приложение. Жетоны были новые меры безопасности. Мы начали пользоваться ими после войны с Звездным флотом. Жетон позволял зарегистрированному владельцу войти в частную сеть в определенный период времени. И при этом, возможно, ограничивал твои перемещения и доступ к данным. Все это стало частью нового раздробленного мира. Как жаль, что репликативный дрейф достиг той точки, что ты уже не мог автоматически доверять другим бобам. В последнее время я не был особо занят, поэтому, потратив несколько миллисекунд на раздумья, я решил принять его приглашение. Возможно, мы сможем помириться. Добавив еще одну запись в свой календарь, я перешел к следующему пункту в списке дел.